Глава вторая. На следующий день, с первыми лучами давно ожидаемого солнца, отряд, состоящий из городских стражников и полусотни горожан-добровольцев, пересек Виттенбургский лес и поднялся на холмы правого берега Рейна. Предстояло пройти еще несколько миль, чтобы упереться в обвалившиеся рвы замка Эдсби. Издавна, с темных времен, это место считалось нечистым. И не только от того, что здешние болота дышали гнилостью и болезнями, а почва более напоминала торф. Местные холмы притягивали всякую нечисть, как дьявольскую, так и человеческую, и часто на их вершинах полыхали костры и раздавались жуткие крики. Чаще это были крики тех несчастных, кого захватили разбойники для своих плотских утех и омерзительных развлечений. Но были и шумные пиршества, которые задавали для своих вояк главари шаек. Первым из главарей обосновался на этих холмах Гельрих Рыжий. Когда это было и было ли вообще, записей в церковных книгах не сохранилось. Но память людская из поколения в поколение передавала страшную правду о Гельрихе Рыжем, гнусном разбойнике, убийце и насильнике. Реже вспоминали о том, что, не сумев укротить разбойника и его шайку, император пожаловал ему баронство и право сбора подати с земли и проходящих по Эльбе купеческих кораблей. Это возвысило разбойника, и прежде всего в его собственных глазах. Но он так и умер разбойником, опившись крови и вина. А вот его сыновья крепко ухватились за баронство и добыли себе силы и мечом замки и богатства. Вот только о разбойничьих делах отца они никогда не вспоминали. Не вспоминали о судьбе их отца и многие из друзей и недругов. А все потому, что большинство тех, кто носил высокие и почетные титулы барона, графа, маркиза или даже герцога, непременно имели в корнях своего родового древа предка-разбойника, жестокого убийцу и насильника. Это уже потом Господь воздал им за служение и веру, воздал почестями, землями и богатством. Но все же время от времени разбойничья кровь вскипала в жилах благородных и знатных господ. И тогда опять, но уже в военных масштабах и всенародного грабежа, отвозили они душу, поминая кровавых предков. После себя Гельрих Рыжий оставил небольшой замок, некогда хорошо укрепленный, но сейчас осыпавшийся и разобранный на камни селянами и арендаторами для постройки жилищ в те короткие месяцы, когда его стены покидал очередной отряд разбойников, нанятый для очередной войны. В руинах этого замка, в полуразрушенных и едва накрытых досками и соломой баронских покоях, вот уже более полугода проживала одна из самых кровавых разбойничьих свор. Она состояла из полусотни воинов-наемников, которые решили не идти в родные южные земли Германии и Швейцарии, а переждать здесь недолгое затишье в Великой войне между английским королем Эдуардом и королем Франции Филиппом. Благо холмы и болотистая местность вокруг замка Эдсби все еще находились во владении наследников Генриха Рыжего. Но их, кормящихся у престола императора, эта земля не прельщала и не тревожила памятью о предке, так что наемники могли спокойно располагаться в покинутом замке. Впереди отряда стражников и вооруженных горожан, отпустив лошадь, неторопливо ехал Венцель Марцелл. Весь путь он угрюмо молчал, уперев подбородок в добротный миланский панцирь. Наброшенный на лук у седла массивный шлем, ритмично в шаг лошади бил его по защищенной броней верхней части бедра. Но этот едва ли не колокольный звон не мог отвлечь бюргермейстера от мысленного разговора с самим собой. Не решился побеспокоить главу горожан судья Перкель. Это он, еще в утренней темноте, по приказу бюргермейстера, собирал отряд. Сам Венцель Марцелл едва стоял на ногах от излишества вина и бессонной ночи, но только что прискакавший сержант, сообщивший о прибытии людей молодого рыцаря Гюстава фон Бирка, заставил его встряхнуться и придать своему голосу уверенности. Барон выглядел не лучше бюргермейстера и при этом старался не смотреть на Венцеля Марцелла. План по истреблению разбойников уже давно вызрел в голове бюргермейстера, был им изложен и тут же принят молодым рыцарем, который в знак согласия с готовностью откликнулся поддержать его. И хоть дрожь в коленях судьи, появившейся за городскими воротами, не унималась, Перкель даже не пытался в разговоре с бюргермейстером успокоить свое сердце и тело, ведь ему не приказывали отправляться на расправу с разбойниками. Он сам себя назначил в эту смертельно опасную вылазку. Но что поделать, ведь он судья. А еще Перкель всей душой желал избавления города от кровавых разбойников. К тому же в случае успеха предстоят судебные решения. Его решения. И о них узнают и горожане, и вся округа, и, может быть, даже император.